Он насвистывал «В Пикардии розы цветут» и, пританцовывая, шел домой по дороге, под луной, в лунном свете, а рядом, может быть, бежали одна или две охотничьих собаки, и уже собиралась роса. Теперь он был мертв. Мы сочли более уважительным выделить это в отдельный абзац. Он умер и теперь ухмылялся крышке. «Мертвая отрыжка, — говорит экклезиаст, — суета-сует и быстрый свист. Благословенно будь имя Танатоса». Белый медведь, чертыхаясь, богохульствуя, багровея от ужасного предчувствия, ступил охваченный паникой в водоворот. Неверной походкой, но целой и невредимой, он вышел на противоположную панель. «Разрази, бог ублюдков!» — прорычал он. «Разорви ублюдкам зад!» Он сорвал с себя огромную старую шляпу, и его голова засияла высоко над толпой. Он был гигантских размеров грузный мужчина. Все же ему стало легче от того, что он вообще сумел перейти улицу. Бог милосерден, ему удалось пересечь улицу, пусть даже жизни в нем оставалось всего на глоток. Но что теперь, черт подери, ему нужно купить? Касторовое масло для хворающей сестры. Потом еще какая-то треклятая дрянь, которую он обещал добыть. Что это было? Напрягая каждый нерв, он внезапно вспомнил. Курочка за 2 шиллинга для хворающей семьи. В действительности они были очень милые, такие лапочки и так добры к нему. Он заскрежетал зубами, он заскрипел ими в крайнем выражении чувств к своей хворающей семье. Ястребом, выискивая олеум рехкини и 2-шиллинговых курочек, таких нет в природе, по всему прелюбодействующему городу. Теперь он направил стопы туда, где, как ему было известно, он мог купить масло подешевле. Он тяжело ступал, одышливый, сутулый, огромный, печатая шаг посередине панели. Он был поглощен ходьбой. Услышав, что его назвали по имени и опоздав месье Дюшаса, он учтиво приподнял старую шляпу. «Если хочешь, — сказал он своим замечательным голосом с легкой лалляцией, — можешь пойти со мной и помочь мне купить склянку для моей проклятой сестры». Они закрепились на местности. «Знаешь, — сказал он, — ты можешь понести мою сумку, если хочешь». Шас взял сумку. «В ней полно бульварных романов, — сказал Б.М., — для моей хворающей семьи». «Чем она хворает? — поинтересовался Шас. «Именно поэтому у меня такая тяжелая сумка», — сказал Б.М. «Я устал. Я действительно очень устал во время этого ублюдочного забега. При этом ты молод, а я стар». Тут он повернулся и, злобно штурмуя поток прохожих, вторгся в аптеку, где был частым клиентом. «И так он боится», — продолжил Шас, — «быть...» Вот оно, худшее в Шасе, его слабость, его больное место, по которому преспокойно может нанести удар всякий из его врагов, это отвратительное производство текста, а также многочисленных оригинальных и непроизвольных наблюдений, призванных во имя таинственной нецелесообразности завершить строчку или куплет, или катрен, или фразу, или абзац, читая любой отрывок, которому он стремился придать качество смутной завершенности. Мы-то знаем, как такие вещи делаются. Анальный комплекс, что ни говори. Сколько раз Белаква, желая удовлетворить туманную нужду, выразить словами утробную замогильность или что-то еще в этом роде, бормотал вслог другой заклинание. «Свой род, жив к добру тот, ангел полный, но она придет, ты так...» Только для того, чтобы этот грязный маленький бартлет из коробочки встрял со своим корыцем слов, ввел ослепительного цезарианца в блаженную ночь, залатал вдоль и поперек тихо умирающую мысль и барабанным боем загнал разум обратно в счетную контору. В такие минуты Белаква ненавидел своего дорогого друга. Не то чтобы Шас не был скромным человеком, не то чтобы ему, мы убеждены в этом, когда-либо приходило в голову хоть сколько-нибудь кичиться этим безошибочным чувством контекста. Речь идет скорее о сдержанном высокомерии, что было сродни его платоническим кувыркам пред Джинеттой, едва различаемой сквозь темно-розовые очки, сквозь пелену слез. Зачем этот внезапный выпад в сторону Шаса, от которого и так не будет проку? Скоро он растает. Уж за это, надо думать, мы можем поручиться. Тогда зачем этот внезапный укол? Словоблудие, возмутительное сокрытие, сильный своими устремлениями. Мы помним, возможно ли забыть такое, что когда-то обмолвились,